Если ее сразу не вызволить, на нее набредут дикобразы и загубят. Этого никак нельзя допустить, ведь эта удочка — часть его самого. Он сложил все свои пожитки — сапоги, корзинку с рыбой и удочку — аккуратной кучкой на берегу, так, чтобы они сразу бросились в глаза всякому, кто согласится за ними сходить. Посмотрел в последний раз на реку и пополз. Это был долгий и мучительный способ передвижения. Как ни старался Грей, не удавалось оберечь ногу от толчков, и от каждого толчка все тело пронизывало боль. Он хотел было смастерить себе костыль, но тут же раздумал. Перочинным ножиком, да еще и затупившимся, много не наработаешь, а другого инструмента не нашлось. Он полз медленно, часто останавливался передохнуть, оглядывал больную ногу. От раза к разу она все сильнее распухала и делалась уже не красной, а багровой. И вдруг, поздновато, пожалуй, он со страхом сообразил, что предоставлен на волю судьбы. Ни одна живая душа не знает, что он здесь, ведь он никому ни слова не сказал. Если не выбраться своими силами, пройдет немало дней, покуда его хватятся. Экая чепуха! Он прекрасно управится. Хорошо, что самая трудная часть пути оказалась в начале. Как только он доберется до каноэ, можно считать, дело сделано. Вот если бы только ползти подольше, если б не приходилось так часто останавливаться. В былые времена он прополз бы это расстояние без единой передышки, но с годами становишься стар и слаб, куда слабее, чем думал. Он опять остановился отдохнуть и услышал, как шумят сосны. Поднялся ветер. Заунывный шум, даже пугающий. Небо совсем заволокло тучами. Все окутал какой-то зловещий сумрак. Подстегиваемый смутной тревогой, он попытался ползти быстрее, но только стал еще скорее уставать и жестоко ушиб больную ногу. Пришлось снова замедлить ход. Он поравнялся с водопадом, миновал его. Ползти вниз по отлогому косогору стало немного легче, и тут на вытянутую руку шлепнулась первая капля дождя. А через минуту уже хлестал ледяными струями яростный ливень. Грей мгновенно промок. Холодный ветер пробирал насквозь, сумрак сгущался, сосны с тоном стонали, разыгрывалась настоящая буря, по земле побежали ручейки. Он упрямо полз. От холода застучали зубы, но он сердито стиснул челюсти. Этого еще не хватало. Он уже одолел больше половины пути к каноэ, но дорога словно стала длиннее. Он продрог до костей, а дождь все лил, и вместе с ним наваливалась свинцовая усталость. «Дом», — подумал Грей, — «можно укрыться в доме. Меня впустят». Он не смел себе сознаться, что прежняя цель — доползти до каноэ и проплыть на нем до того места, где осталась машина, стала недостижимой, немыслимой. Впереди, сквозь сумрак непогоды, пробился свет. Это, конечно, в доме. Хозяева, кто бы они ни были, уже вернулись и зажгли свет. Он полз долго, много дольше, чем рассчитывал, но, напрягши последние силы, все-таки дотащился. Переполз через дворик. У самой двери, цепляясь за стену и упираясь здоровой ногой, кое-как ухитрился подтянуться и встал. Нажал кнопку. В глубине дома зазвенел звонок, и Грей стал ждать. Сейчас послышатся шаги. Никто не шел. «Что-то тут не так. В доме горит свет. Должен же там кто-то быть. А тогда почему никто не отзывается?» За спиной еще громче и грозней прежнего шумел лес, и тьма сгущалась. С леденящей злобой свистал и хлестал дождь. Грей застучал кулаком в дверь, и она, как утром, распахнулась перед ним. Дворик залило светом из прихожей.